Все чаще люди находят подтверждение тому, что в далеком прошлом на нашей планете не раз происходили чудовищные катастрофы, которые приводили к уничтожению жизни на Земле. Наиболее вероятной кажется версия о столкновении Земли с крупным космическим объектом. Но всегда ли угроза исходила из космоса? Открытия последних лет заставляют задуматься о других возможных причинах земных катастроф. В первой половине 20 века на территории Египта, в дюнах Большого Песчаного моря, были обнаружены обширные поля природного стекла. На площади в несколько десятков километров было рассеяно около 1500 тонн осколков стекла желто-зеленого цвета. Вес отдельных кусков — 30 килограммов. Изучив структуру загадочного стекла, ученые установили, что его возраст — 28 миллионов лет. Удивительно, но оказалось, что это самое чистое природное стекло в мире. Оно содержит 98% силиката. При этом оно невероятно прочное. Стекло песчаного моря плавится при температуре 1700 градусов, что на 500 градусов выше температуры плавления стекла, которое делает человек. Как такое уникальное по своим свойствам вещество образовалось в одном единственном месте на Земле? Что здесь произошло миллионы лет назад? Что стало источником столь мощного выброса тепловой энергии, в результате которого закипели тысячи тонн песка, а остыв, превратились в толстый слой обломков необычного стекла? Предположения о падении астероида не подтвердились. В ходе зондирования глубинных слоев пустыни не было найдено никаких следов воронки или кратера. Значит, произошел мощный взрыв в воздухе, над поверхностью Земли. Такое тепловое воздействие, способное на огромной территории расплавить песок и превратить его в стекло зеленого цвета, может вызвать только атомный взрыв. Неужели миллионы лет назад неведомая разумная цивилизация, предшествующая нашей, уже изобрела это страшное оружие? Тогда, в древности, пустыня Большого Песчаного моря могла служить полигоном для ядерных испытаний или одним из мест военного применения ядерных зарядов. Возможно, древнее смертоносное оружие уничтожило своих создателей и стало одной из причин исчезновение жизни на планете. Загадочное стекло пустыни продолжает хранить свою страшную тайну. Тайная и неизведанная.